Без твоего участия тут не обошлось. Как это? Если уж ты контролируешь рынок, то контролируй его как положено. Если не хочешь, можешь не кормить, — обиделся Рашид. От твоей кислой физиономии скулы сводит. Нет уж, покушайте, пожалуйста, будьте любезны, — съязвила я. Мне необходимо вернуть свои денежки. Как только Рашид доел борщ, я села за стол и в два счета опустошила свою тарелку. «Послушай, я забыл, как тебя зовут», — нарушил молчание Рашид. «Лора. Лариса, что ли?» «Лора. Я привыкла, что все меня называют Лорой». «А ты смелая девочка, отчаянная. Я таких не встречал. Правда, стрелять не умеешь, но это дело поправимое. Научишься». «Ты хочешь сказать, что умение стрелять мне пригодится?» «А почему бы и нет? Жизнь — штука непредсказуемая». «Тоже верно». «Лор, сходи к деду. Попроси, чтобы он нам бутылочку горячительного достал. Хочется горло смочить, а то раны болят, сил нет терпеть». «Здоровый мужик, а терпеть не умеешь. У твоего деда, кроме самогона, ничего путного не найдется. А самогон пить невозможно. Можно в любую минуту сгореть. Он взрывоопасный». «Да брось ты! Некоторые люди всю жизнь пьют и ничего, не жалуются. К самогону привыкнуть нужно. А привыкнешь — за уши не оттащишь. Сходи к деду. Возьми бутылку, пару стаканов и что-нибудь закусить. Может, рюмок? Я стаканами не глушу». «Самогон из рюмок не пьют. На то он и самогон, что из рюмок им не напьешься». Я пожала плечами и пошла искать деда. Дед сидел в чулане и плел корзину. Увидев меня, он широко улыбнулся и спросил: «Ну, как себя чувствует твой женишок?» «Кто?» «Женишок? Кто же еще?» «Ты что, дед, совсем умом тронулся? Разве я на невесту похожа? Какая из меня невеста? Я здесь по другой причине нахожусь. Рашид мне деньги задолжал и обещал вернуть. Вот я и жду, когда он на ноги встанет и со мной рассчитается». «Не переживай. Если обещал, значит, отдаст. Хорошо бы. Рашид, дочка, словно ветер не бросает. Он человек честный. Дай-то Бог. Но я не за этим пришла. Дедуля, твой пациент просит бутылку самогонки, пару стаканов и что-нибудь закусить. Если просит, значит, отнеси. Ему сейчас самогонка до зарезу необходима. Боль она как рукой снимает». Дед достал запыленную бутылку с мутноватой жидкостью, пару граненых стаканов и положил на поднос немного нехитрой закуски. «Неси, дочка, пейте на здоровье. Главное, чтобы на пользу пошло». Рашид, увидев поднос, заметно оживился. «Ну, Лора, наливай», — сказал он, приподнимаясь в кровати. «Как говорится, за знакомство». Закрыв глаза, я сделала крохотный глоток. «Да кто так пьет?» — засмеялся Рашид. «Залпом надо, тогда толк будет». «Послушай, а чего этот дед так о тебе заботится?» — спросила я. «А он наш внештатный сотрудник», — подмигнул мне Рашид. «Он что, на базаре, что ли, работает?» «Нет, ему и тут работы хватает. Он заброшенный дом обслуживает».